Глава вторая. Я нерешительно переминалась с ноги на ногу, стоя у стеклянных дверей высотки. 20-этажный бизнес-центр находился в центре города, и добираться до него от моего дома было удобно, учитывая наличие метро в нашем городе. Повалил снег, и я поняла, что если еще немного постою на улице, то скоро превращусь в снеговика. Решительно сделала шаг в сторону дверей и... получила этой самой дверью по лбу. «Этот придурок меня достал!» — практически кричал вылетевший при этом в дверь высокий темноволосый мужчина в строгом костюме, следующему за ним приятелю или коллеге. Его немолодой, бритый налысо коренастый спутник что-то говорил, явно пытаясь успокоить его. Я стояла у двери, прижимая руку ко лбу, по которому только что прилетела дверью. «Кажется, вот-вот вылезет шишка». Мужчина же, благодаря которому я получила такую травму, вместо того, чтобы извиниться, зло зыркнул на меня и рявкнул. «Девушка, чего вы тут встали истуканом? Не мешайте людям. Если нечем больше заняться, отойдите в сторонку и стойте там». Я даже ответить ничего не успела этому хаму, лишь открыла рот от такой наглости. А мужчина в костюме широкими резкими шагами отправился в сторону парковки. Лысый последовал за ним, продолжая увещевать. «Алексей Сергеевич, не стоит так нервничать. Ничего же серьезного не произошло». Я потерла ушибленный лоб. Эх, лед бы сейчас приложить. Но хотя вокруг лежал снег, прикладывать его к лицу сейчас было бы неправильным. Мой макияж, который я все утро тщательно накладывала, просто потек бы. Тяжко вздохнув, я все же открыла дверь и, наконец, вошла в здание. Поднялась на лифте на 17 этаж и подошла к двери с табличкой «ООО Вершинин и сыновья». Эта дверь отсекала почти весь этаж, который, похоже, и занимала вышеозначенная фирма. Несмело вошла. Светлый коридор был ярко освещен. На стенах в изящных металлических рамках висели фотографии, отлично вписывающиеся в стиль хай-тек, царящий в этом помещении. Огляделась по сторонам. В коридоре никого не было, но за дверьми слышались чьи-то голоса. Подошла к одной из дверей. Прочла табличку «Приемная». Решив, что именно это мне и нужно, негромко постучала. Так и не дождавшись ответа, приоткрыла дверь. Пустая комната с двумя современными офисными столами, стеллаж с какими-то бумагами. «Заходи, кто хочешь, бери, что хочешь», — хмыкнула я про себя, но заходить не стала. Вернулась в коридор и постучала уже в дверь с табличкой «Отдел кадров». «Войдите», — ответил мне женский голос. И я вздохнула с облегчением. Тут есть люди. В отделе кадров сидела женщина лет 40 с приятной внешностью и дружелюбным выражением лица. Почему-то это меня сразу успокоило. «Я по объявлению», — объяснила я и протянула даме огрызок газеты с двумя одинаковыми объявлениями. Та внимательно прочитала объявление и обрадованно воскликнула. «А, так вы на место секретаря. А вы к кому именно?» «В смысле?» — не поняла я. «Я вот в фирму Вершинин и сыновья. Тут, правда, два объявления от одной фирмы. Ошибка, наверное?» «Да нет, не ошибка», — вздохнула женщина и пояснила. «Фирма Вершинин и сыновья занимается пиаром и рекламой много лет. Старший сын Вершинина, Сергея Владимировича, Алексей, руководил отделом рекламы и маркетинга, а младший, Александр, отделом веб-технологий. А недавно между братьями пробежала какая-то кошка, и они решили разделиться совсем. У них была одна общая секретарша – Любочка. Но недавно Любочка ушла в декрет, и теперь оба руководителя ищут себе секретарей. Каждый своего. Но ни у одного, ни у другого ничего с этим не получается. Новый год же на носу. Кто кинется вдруг работу менять?» Я вздохнула. «Ну вот я и кинулась». Мне, честно говоря, все равно, к кому из них пойти работать, лишь бы зарплату вовремя выплачивали. Понимаете, у меня ипотека. Женщина, понимающе кивнула. «Кстати», — представилась она, — «меня зовут Лариса Ивановной. Я начальник отдела кадров, пока еще объединенной компании Вершинины сыновья. Но, боюсь, если так пойдет и дальше, скоро придется выбирать, на какую из двух новых компаний работать». «Меня зовут Альдина», — представилась я. «Какое необычное имя!» – удивилась женщина. «Ну да пойдем, познакомлю тебя с Александром Сергеевичем. Он как раз должен быть на рабочем месте. и Лариса Ивановна повела меня в приемную, которая, как выяснилось, была не совсем пустая. Из комнаты, которую я увидела, открыв дверь, в обе стороны вели еще две двери, которые я сразу не заметила. «Вот тут рабочее место секретаря», — пояснила Лариса Ивановна, показав на офисные столы. «Вернее, два места для двух секретарей». Я, понимающе кивнула головой, а Лариса Ивановна постучала в дверь, на которой висела табличка «Руководитель отдела веб-технологий Вершинин А.С.» «Александр Сергеевич, можно к вам?» — спросила женщина, приоткрыв дверь в ответ на разрешение войти. «Тут девушка пришла к вам секретарем устраиваться». Потом повернулась ко мне и сказала: «Входите, Эльдиночка». В ее устах мое имя звучало так нежно и ласково, что я не удержалась и улыбнулась. В кабинете за современным офисным столом, сделанным из стекла и металла, у ноутбука сидел довольно привлекательный мужчина лет 30. Светловолосый, сероглазый, подтянутый, с правильными чертами лица. Он поднял на меня взгляд и улыбнулся, отчего на щеках у него появились ямочки. У меня даже сердце замерло от такой доброжелательной и мягкой улыбки. «Здравствуйте, Он посмотрел на меня вопросительно, явно замешкавшись, сообразив, что моего имени он не знает. «Эльдина», — подсказала я. «Эльдина». Он снова перекатывал во рту мое имя, пробуя его на вкус. «А можно я буду звать вас Диной? Так короче». «Конечно», — согласилась я. Почему-то дружеская Эльдинка мне тут показалась неуместным. «Присаживайтесь», — предложил Александр Сергеевич. «Расскажите мне, что вы умеете».